Глава третья. Джейн встала у светофора за большим сверкающим внедорожником с мигающей аварийной сигнализацией и стала наблюдать за темноволосой женщиной, которая спешила к своему автомобилю. На той было легкое летнее платье синего цвета и туфли с ремешками на высоком каблуке. Она, словно извиняясь, дружелюбно помахала Джейн. Лучик утреннего солнца упал на одну из ее сережек, которая засияла каким-то небесным светом. Ослепительная женщина. Старше Джейн, но определенно привлекательная. Всю жизнь Джейн чуть ли не с научным интересом присматривалась к подобным женщинам. Может быть, с некоторым благоговением. Может быть, немного завистливо. Им не обязательно быть самыми красивыми, но они с такой любовью украшают себя, как елку на Рождество, свисающими серьгами, звенящими браслетами и изящными бесполезными шарфиками. Разговаривая, они часто притрагиваются к вашей руке. Лучшая школьная подруга Джейн была такой вот ослепительной. Джейн испытывала к ним слабость. Потом эта женщина упала, словно из-под нее вытащили коврик. «Ой!» — вскрикнула Джейн и быстро отвела глаза, чтобы не смущать женщину. «Ты ушиблась, мамочка?» — спросил Зигги с заднего сиденья. Он всегда очень беспокоился о маме. «Нет», — ответила Джейн, — «ушиблась вон та женщина. Она споткнулась и упала». Джейн ожидала, что женщина поднимется и вернется к машине, но она не вставала. Женщина запрокинула голову, и по лицу было видно, что ей очень больно. Светофор переключился на зеленый, и маленький голубой автомобиль перед внедорожником с визгом шин рванул вперед. Джейн включила указатель поворота, чтобы объехать ту машину. Они направлялись на ознакомительный день в новую школу, а она понятия не имела, как туда ехать. Они с Зигги оба нервничали, но делали вид, что все в порядке. Она хотела приехать туда заранее. «С этой тетей все хорошо?» — спросил Зигги. Джейн словно что-то толкнула. Такое с ней время от времени случалось, когда она погружалась в пучину житейских забот, а потом что-то, часто это бывал Зигги, заставляла ее вовремя вспомнить, как следует себя вести обыкновенному, симпатичному и воспитанному взрослому человеку. Если бы не Зигги, она бы уехала. Она была настолько сосредоточена на том, чтобы доставить сына вовремя, что оставила бы сидящую на дороге, скорчившуюся от боли женщину. «Пойду посмотрю, как она там», — сказала Джейн, словно с самого начала собиралась это сделать. Включая аварийку и открывая дверь машины, она поймала себя на эгоистичном недовольстве. «Вы мне помешали, ослепительная леди!» «Как вы там?» — спросила Джейн. «Все хорошо». Женщина попыталась выпрямиться, но застонала, прижав руку к лодыжке. «Ах, черт!» — подвернула лодыжку. «Я такая идиотка! Вышла из машины!» Хотела сказать девушке за рулем в машине передо мной, чтобы перестала посылать смски. По делам мне. Нечего было строить из себя дежурную по школе. Джейн присела на корточки рядом с женщиной. У той были хорошо подстриженные темные волосы до плеч, на носу россыпь еле заметных веснушек. Эти веснушки навевали какие-то детские летние воспоминания и очень мило дополнялись тонкой подводкой вокруг глаз и нелепыми свисающими серьгами. Недовольство Джейн совершенно улетучилось. Ей нравилась женщина. Она хотела ей помочь. «И о чем это говорит? Если бы на ее месте была беззубая старая корга с носом в бородавках, то Джейн по-прежнему испытывала бы недовольство. Как это несправедливо! Как жестоко! Она готова проявить добрую волю, потому что ей нравятся веснушки этой женщины». Вырез платья женщины был украшен замысловатым вышитым орнаментом из цветов. Сквозь лепестки просвечивала загорелая веснущатая кожа. «Необходимо сразу приложить лед», — сказала Джейн. Она узнала о травмах лодыжки, когда играла в нетбол. Было заметно, что лодыжка женщины начинает распухать. «И надо приподнять ногу». Прикусив губу, Джейн огляделась в поисках помощников. Она не имела представления, как осуществить это на деле. «Сегодня у меня день рождения», — с грустью произнесла женщина. «Мне 40». «С днем рождения», — сказала Джейн. Ее приятно удивило, что женщина 40 лет упоминает о своем дне рождения. Джейн взглянула на открытые туфли женщины, ногти которой были покрыты ярко-бирюзовым лаком. Тонкие, как зубочистки, каблуки-шпильки были опасно высокими. «Неудивительно, что вы подвернули ногу», — заметила Джейн. «На таких каблуках невозможно ходить». «Знаю, но разве они не великолепны?» Женщина повернула ногу, чтобы еще раз полюбоваться босоножкой. «Ой, блин, как больно! Извините меня!» «Мамочка!» Из окна машины высунулась головка маленькой девочки с темными вьющимися волосами, стянутыми сверкающим обручем. «Что ты делаешь? Вставай, мы опоздаем!» «Ослепительная мать! Ослепительная дочь!» «Спасибо за участие, дорогая!» Женщина печально улыбнулась Джейн. «Мы едем в школу на ознакомительную встречу. Она очень волнуется». «В школу Пириви?» — с изумлением спросила Джейн. «Мы тоже едем туда. Мой сын Зигги на будущий год пойдет в школу. Мы переедем сюда в декабре». Казалось невероятным, что у нее есть что-то общее с этой женщиной или что их жизни могут пересечься. «Зигги! Как Зигги Стардаст! Классное имя!» — сказала женщина. «Между прочим, меня зовут Мадлен. Мадлен Марта Маккензи. Почему-то я всегда упоминаю Марту. Не спрашивайте, зачем». Она протянула руку. «Джейн!» — представилась Джейн. «Джейн без второго имени Чепмен». Габриэль. В конечном итоге школа разделилась на два лагеря. Это было нечто вроде, ну не знаю, гражданской войны. Человек мог быть в команде либо Мадлен, либо Ренаты. Бонни. Нет-нет, это было ужасно. Но ничего такого, лагерей не было. Мы весьма сплоченная община, слишком много выпивки. К тому же полная луна. Во время полной луны все немного сходят с ума. Я серьезно. А этот феномен можно фактически доказать. Саманта. Разве была полная луна? «Лило, как из ведра, я точно помню. Потом у меня волосы стояли дыбом». Миссис Липман. «Это нелепо и позорно, без дальнейших комментариев». Кэрол. «Да, я все время твержу о клубе эротической книги, но я уверена, что-то произошло на одном из их маленьких собраний». Харпер. «Послушайте, я рыдала, когда мы узнали, что Эмили — одаренный ребенок, и подумала, ну вот опять. Я уже прошла все это с Софией, поэтому знала, что мне предстоит. Рената оказалась в одной лодке со мной. Двое одаренных детей. Никто не понимает, какой это стресс. Рената беспокоилась, как Амабелла приживется в школе, хватит ли у нее мотивации и так далее. Так что, когда тот ребенок с нелепым именем Зигги натворил такое... Причем утром ознакомительного дня. Она, понятно, очень расстроилась. Вот с этого все и началось.